— повторила Аомаме. Ее рот приоткрылся, но ничего больше она сказать не могла. «Дорожный патруль», — кивнула собеседница. «Не похоже, да?» «Да уж», — только и выдавила Аомаме. «Ну вот так оно и есть, правда. А зовут меня Аюми». «А меня Аомаме». «Аомаме? Это настоящее имя?» Аомаме тяжело вздохнула. «И что же, ты каждый день надеваешь форму, цепляешь на задницу пистолет, садишься в крутую тачку и разъезжаешь по городу, следя за порядком?» «Ну, вообще-то я затем и пошла в полицию. Но пока мне ничего такого не доверяют», — призналась Аюми. И, отправив в рот пригоршню соленых орешков из блюдечка, с хрустом заработала челюстями. «Нынче меня, как дурочку, наряжают в мундир, сажают в малолитражку и отправляют проверять автомобильные стоянки и выписывать талоны за нелегальную парковку. Никакого пистолета, понятно, для этого не выдают. Перед идиотом, который загородил своей Тойотой Короллой проезд к пожарной колонке, предупредительных выстрелов делать смысла нет. Я на стрельбище постоянно выбиваю десятку, только этого никто не хочет замечать. Просто потому, что я баба. Мне только и доверяют рисовать на асфальте мелом номера нарушителей и время, когда я их засекла». Обычная практика японских автоинспекторов. Даже если нарушитель уехал, информация о нем остается на асфальте и в течение дня заносится в базу данных дежурными полицейскими. «А какие там у вас пистолеты? Беретта?» «Ну да, сейчас уже всем такие выдают. Хотя для меня Беретта тяжеловато. Если с полной обоймой таскать, за килограмм зашкаливает». «С полной обоймой 850 грамм», — поправила Аомаме. Аюми смерила ее таким взглядом, словно проверяла качество дорогих часов в крутом магазине. «А ты откуда такие подробности знаешь?» «Давно оружием интересуюсь, хотя, конечно, стрелять еще ни разу не довелось». «Вон как», — как будто успокоилась Аюми. «Я, если честно, из пистолета люблю пострелять. Беретта, конечно, тяжеловато, зато отдача не такая сильная, как в револьверах. А значит, и девчонке небольшого роста стрелять из нее сподручнее. Только мое тупое начальство об этом даже не задумывается. У них только одно в башке. Как можно бабе пистолет доверять? А все потому, что начальники в нашей полиции сплошь половые фашисты. Я ведь и на курсах в академии считалась лучшей. Любого мужика могла за пояс заткнуть. Хоть бы кто оценил. А слышала я только сексуальные подначки. Что-нибудь типа: «Эй, слишком мелкой дубинкой в спортзале машешь. Заходи вечерком, покажу побольше». И прочая фигня. Не полиция, а варвары средневековья. Аюми достала из сумочки пачку Вирджинии Слимс, привычным жестом поднесла ко рту сигарету, прикурила от узенькой золотой зажигалки и, выпустив в потолок струйку дыма, вздохнула. «А с чего ты вдруг решила податься в полицию?» — спросила Аомаме. «Да, поначалу не сильно рвалась. Просто не хотелось в какой-нибудь унылой конторе бумажки перекладывать. А у меня и специальных знаний-то никаких нет. Значит, выбирать особо нечего. Вот на последнем курсе института и решила поступить в академию. Тем более, что и в семье у меня почему-то сплошь полицейские. Представляешь, и отец, и старший брат, и дядя тоже. Наша полиция — это такое общество в обществе. Если много родственников полицейских, тебя гораздо быстрее туда примут». «Семейка жандармов», — уточнила Аомаме. «Именно так. Только знаешь, до того, как во все это влезть, я даже не подозревала, что в полиции столько сексистов. Женщина-полицейский для них — гражданин второго сорта. Ей не доверяют ничего, кроме самой тоскливой рутины, вроде выездов на ДТП, ковыряния в бумажках, проверки безопасности в школах или обыска задержанных женщин. И в это же время мужикам, полным бездарям, дают интересные задания одно за другим. Сверху только и слышишь: женщинам и мужчинам предоставлены равные шансы на интересную работу. Но все это — полная фигня. Чем дольше служишь, тем меньше охота выкладываться. Понимаешь?» Аомаме кивнула. «Просто крыша съезжает», — добавила Аюми. «Честное слово». «А парня у тебя нет?» Аюми нахмурилась и уставилась на сигарету, зажатую в пальцах. «Когда ты женщина-полицейский, завести себе любовника не так уж просто. Время службы не нормировано, с обычными служащими график не совпадает. А если и затеплится с кем-нибудь... Как только обычный мужик узнает, что ты служишь полиции, его сразу куда-то смывает точно краба морским прибоем. Полная задница, согласись». Аомаме, понимающе кивнула. «Похоже, остается только служебный роман», — продолжала Аюми. «Но и для него подходящего мужика черта с два отыщешь. потому что вокруг одни импотенты, способные только на сальные шуточки. Или дебилы с рождения, или карьеристы до последнего вздоха. Третьего не дано. И вот такие отморозки обеспечивают безопасность нашего общества. Представляешь себе будущее этой страны? «Но ведь ты привлекательная», — удивилась Аомаме. «И мужикам должна нравиться». «Бывает, и нравлюсь. Покуда не скажу, где работаю. Поэтому в таких барах и выдаю себя за страхового агента». «И часто сюда приходишь?»